Просили рассказать вот за Сергея Нижегородцева. Я не был очевидцем там, но мы ближе всех живем к ним, 200 километров в Аягузе. Скажи, когда И последнее время так, ну, близко мы с ним очень были, можно сказать, и дружили, и в общении часто ездили. Он переехал, значит, с семьёю в 2001 году. Жили они в Копчегае, вот только у них свадьба была с сестрой Любой летом. Им братья предложили переехать на время. У них или в конце лета, или осенью была свадьба. Им предложили переехать на зиму до весны в Георгиевку. Это 900 с лишним километров, почти 1000 километров от дома, где они жили. Но они согласились, переехали, и кто-то уже так ждал, что срок кончался, должны они вернуться были, родители ждали, уже считали, когда они вернутся. Ну и с ними Господь заговорил, они поняли, что им надо там остаться. И вот сейчас, когда мы проезжали через Семипалатинск, и тоже вспоминали, друзья, там вот Виктор Кандыба, служитель, он туда переехал, он вспоминал первую встречу с Сергеем. Говорит, мы с ним встретились на общении на каком-то и так сдружились. У нас, говорит, одинаковые были переживания. Это как раз было в то время, когда Сергей решался остаться. А Виктор говорил, мы тоже, нам предложили переехать, и мы много переживали. И вот с такими одинаковыми переживаниями встретились, и это сблизило. И действительно, это очень такое время приятно вспоминать, когда Господь заговорил. И о переезде, вот вспоминаю, сколько в это в вестниках истины свидетельствует, которые переехали миссионеры, вот это время, кто-то ночь не спал, вставал, мучился, переживал, Господь заговорил переехать. Вот у них тоже такое было время, когда Господь заговорил, и они поняли, что им там надо остаться жить. И они остались жить там, как на постоянное место жительства, прожили 7 лет. Вот этой осенью было 7 лет, как они там прожили. И вот случился такой трагический случай. Он, ну, работал, так подрабатывал, пилил дрова, лес, в лесополосе. В лесхозе покупал, там он даже оформлен как-то был, покупал, выписывал этот лес на своей машине с прицепом, ездил в лесополосу, это где-то 5 километров примерно от поселка. Пилил, распиливал его и населению продавал. Вот как раз сезон сейчас был, он утром поехал, жене сказал, что в обед приеду, сегодня целый день не буду работать, к обеду приеду. У него были два помощника, соседи, парнишки, молодые. И вот они загрузили уже один прицеп распиленный, и он говорит, давайте я вам сейчас завалю дерево, вы будете его распиливать, а я повезу. И там так вот густо, лесополоса, она прям через полметра, через метр где-то деревья. Мы после ездили на это место. И они завалили дерево, оно так удачно упало все. Он поставил пилу, согнулся, чтобы заглушить пилу. И в этот момент упала большая ветка. Ну, по-видимому, или с этого дерева, или рядом, которое растет, она застрявшая была. Когда это дерево упало, оно освободилось, ну, примерно так, такой вот толщины, метра два, упало и прямо по голове. И вот где-то так вот, немножко вбок ему он только, ну, кто-то там говорил, почему вбок, если ветка падает, ну, сверху должно упасть, там много было подозрений, что убийство, может быть, кто-то убил. Ну, так оно вообще очень логично, как это происходило, действительно, что упала ветка. Возможно, она затрещала, он только вверх успел глянуть, может быть, как раз бок и подставил. И он сразу без сознания упал. Они его, эти, которые ему, помощники его на машине отвезли в больницу. И он где-то чуть больше суток пролежал, ему операцию сделали, черепно-мозговая травма, перелом основания черепа. И так он не пришел в себя. И на следующий день, 26 сентября он отошел к Господу в больнице. каких-то предчувствий у него ничего не было. Вот так последнее время, кто звонил мне, ну, может быть, за несколько недель, так братья к ним заезжали, он говорит, так поговорил как-то с братьями, так, говорит, осудила меня жизнь брата одного. Он мне, говорит, ничего не говорил, просто рассказывал о себе, так, говорит, осудила меня его жизнь, как хочется жить по-другому, как-то вот все, суета вроде бы, как-то вот, ну, хочется как-то больше, чтобы что-то для Бога сделать, больше свидетельств. Вот такие вот были у него переживания. Потом два вечера, тоже как раз это в четверг случилось, а я в среду вечером звонил ему 10:30, говорю, так, вы не отдыхаете еще? Да нет, мы вот только сидим, общаемся. Ну и вот Люба, жена, говорит, как-то два вечера такие беседы получились, и ну, долго сидели, общались. Она что-то, видно, такая обстановка была, вспомнила там что-то ее огорчало, он ее прощение попросил. Так как-то вот Господь готовил. И когда мы, ну, поехали уже после этого документы там, ну, какие-то оформлять, мы очень были удивлены, так, как люди расположены, как население. У него тоже много там было переживаний, много милиции его. Он два раза сидел, первый раз 7 суток, второй раз, по-моему, или одни, или двое сутки сидел. Штраф у него были, машинку у них конфисковывали. Вот такие вот проблемы были. Ну а какое расположение мы в милиции встретили? Пришли, когда в милицию сидит дежурный майор. Как узнал, это удивило. Кто вы будете? Спрашивает. А я с отцом с его зашел. Он говорит, я говорю, это вот отец его, вы кто будете? Я говорю, друг его близкий. Он говорит, с Москвы? Я говорю, нет, не с Москвы. Ну, видно, как телеграммы шли туда. Он говорит, я вам честно говорю, мы с Сергеем, говорит, Алексеевичем, Сергей Алексеевич его по отчеству, мы с Алексеевичем, говорит, так сдружились, я говорю, последний раз, говорит, когда его посадили, я, говорит, его это, свою ему, в свое помещение его не отвел туда, где в КПЗ, в свою это ему комнату, говорит, дал. Мы с ним так сдружились. И вот мы столько добрых свидетелей встретили со стороны людей. Документы пошли оформлять. А там сразу потерялись документы, его потом нашли. Без документов все нам выписали, на встречу пошли. Все удивляют. Да вот же у меня его адрес, он же дрова мне обещал привезти. Или тот, Сергей, они не верят. Ну, тот, говорю, он один, тот Сергей. Она сумки достает. Ну, вот телефон, Сергей. Ну, это он, говорю, Сергей, так. И столько добрых свидетельств по делам религии, или не знаю, как она сейчас называется, Сакимата Абаева, женщина, которая тоже ну, вызывала его постоянно, позвонила, соболезнования сказать, а жены нету, ну, Любы сейчас там временно брат живет, она у родителей пока живет, позвонила, соболезнования, как это случилось, когда приедет жена, вы обязательно сообщите мне, ну, чтобы не она кого сообщить, я лично хочу ей позвонить, соболезнования выразить, и думаешь, вроде бы немного вот так, когда жил и казалось, и он переживал, что так мало что-то делается вроде бы. А какое доброе свидетельство, какое доброе свидетельство. И вот так 26 сентября отошел Господь.